Глава 11. Николай де Галанда ждал на переднем дворе приезда Жюли. Время от времени он вынимал часы и подносил их к уху, так как ожидание казалось ему долгим. Никакой шум не тревожил тишины во дворе. Трава слабо пробивалась на солнце между плитами песчаника. Эти плитки впервые привлекли внимание Николая. Они были разных цветов, много было серых, несколько синеватых, а местами были почти розовые. В одном углу два голубя клевали что-то. Николай, прогуливаясь, приблизился к ним. Тогда они тяжело поднялись, низко пролетели над самую его головой, шумно махая крыльями, и опустились в противоположном углу, где его шаги снова спугнули их. И так продолжалось до тех пор, пока они, растревоженные, не улетели совсем. Николай, оставшись один на дворе, стоял неподвижно, словно оцепенев от зноя. Наконец, щелканье бича и громыхание колес возвестили приближение кареты. Господин Дюфреней нежно поцеловал Жюли, и Николай один остался лицом к лицу с нею. Два голубя, прилетевшие снова и усевшиеся на крыше служб, тихо ворковали. Николай не узнавал своей кузины в этой красивой особе, веселой, смелой, со свободными манерами, которая стояла перед ним румяная, с алыми губами, в вырезном корсаже, полуоткрывавшем ее пленительную расцветающую грудь. Перед ним уже не было маленькой прошлогодней плаксы. Его обычная робость возросла до явного смущения, и он стоял, растерянно лепеча что-то. Он объяснял ей, что госпожа де Галанда не совсем здорова, и что он очень огорчен, отпустив господина Дюфреней и не сообщив ему по поручению своей матери извинений в том, что она не может его принять. Госпожа де Галанда в самом деле сильно постарела и чувствовала себя довольно плохо. Какой-то бродячий лекарь, введенный в замок несколько месяцев тому назад одною из старых служанок, которой он свел с ноги мозоль, продал госпоже де Галанда порошки, которые он называл чудодейственными и помогающими от всех болезней. И злополучное действие порошков было одной из причин недомоганий, что она слишком занята сама собою и не в состоянии заботиться о Жюли. В новой красоте своей племянницы она не увидела ничего иного, как признак хорошего здоровья. Она заметила превосходный цвет ее лица и совсем не различила прелести его очертаний. Счастливые пропорции ее тела показались ей следствием роста, она не распознала в них сладострастной прелести. По этому правильному телосложению она сочла ее жизнеспособную, не угадывая того, что она готова для любви, и, осмотрев ее и сделав несколько замечаний, довольно едких о покрое ее платья и о вкусе ее уборов, она снова спрятала очки в футляр, опять скрестила руки на косынке и продолжала щупать себе пульс и высовывать язык перед зеркальцем, которое она держала под руками для этого употребления. Вокруг нее соблюдали тишину. Жюли, сидя на стуле, смотрела поочередно на свои руки, которые были тонкие и полные. Николай на другом стуле напротив нее представлял довольно жалкую фигуру, не зная хорошенько, как ему вести себя, пока не добрался, наконец, на цыпочках до двери, в то время как его мать совершала свое обычное дремотное вдохновение. Жюли, не смея сойти с места, имела полную возможность думать о той скуке, которая ожидала ее в Пантабель. Чем ей можно будет заняться? И она принималась думать, что все-таки ее кузен Николай не так уж плох. Ему было ровно 30 лет. Он был худощавый, длинноногий. Он носил одежду цвета испанского табака, с полами, немного слишком длинными, и чересчур широкими для него. Притом лицо у него было костлявое и кроткое, с правильными и простыми чертами, и, в общем, вовсе не дурное. На следующий день Николай показал себя поистине самым смущенным человеком в мире. Он плохо спал и чувствовал себя совсем расстроенным присутствием Жюли. Тем более, что он во всем был не скор на решение. Пустота жизни приучает, когда ничего не случается, размышлять о мелочах. Нерешительность становится времяпрепровождением, неуверенность – какую-то одинокую игрою. Поэтому взвешивал он все обстоятельства, прежде чем решиться на то, чтобы принять их так или иначе. Эта мелочность разума не имела, надо сказать, даже того преимущества, что, сделав однажды выбор, он стоял бы на нем твердо. Он все-таки продолжал колебаться. Таким образом, Николай в 30 лет оказывался самым слабым человеком не только наряду с другими, но и перед самим собою. Надеть, например, чулки в полоску или чулки белые составляло для него вопрос, который долго держал его в колебании. Иногда он возвращался, чтобы переменить только что надетую пару. А так как он к тому же был рассеян, то случалось, что он опять выходил в одном чулке полосатом и другом белом. Он был всецело погружен в размышления о том, как ему вести себя с Жюли, когда встретил ее в саду. Встреча произошла как раз, когда он еще только решал этот вопрос, так что, захваченный врасплох, он церемонно поклонился своей кузине и крупными шагами удалился. Эта случайность определила его поведение, и в следующие дни он избегал оставаться наедине с Жюли и проводил время, запершись на ключ в библиотеке. Причины смущения Николая перед девицей Дамасейль были многообразны. Главную было изменение в лице, которое делало из нее другую для него особу. Чувства, которые он сохранял ко вчерашней девочке, уже не шли к сегодняшней молодой девице. Он не знал, как и о чем говорить с нею, и чем заменить былые игры или прошлогодние уроки, и оставался в недоумении, влекомый к ней их прежним товариществом и отдаляемый от нее отсутствием того, чем бы его можно было возместить. К этому присоединялся еще смутный страх. Аббат Юберте, покидая Николая, счел своим долгом предупредить его о некоторых опасностях, которые он встретит, может быть, на своем пути. Он внушил Николаю, конечно, умеренно и сдержанно, мысль о том, что есть нечто опасное в обществе женщин, и Николай, неповинный в падении, не был чужд сознания о существовании греха. Мало-помалу, однако, он успокоился и вышел из своего убежища. Ловкая Жюли позаботилась о том, чтобы не обращать никакого внимания на своего кузена. Она рассчитывала на свою красивую наружность. Толстый портебис много раз говорил ей об ее очаровательности и восхвалял ее прелести, и она доверчиво ждала их неизбежного действия. Но пока она скучала. Николай медлил покориться ей. Итак, она сама ускорила события. Однажды после полудня она увидела своего кузена, сидящего на скамье, где некогда они привыкли встречаться. Николай казался погруженным в глубокие думы и чертил круги концом своей трости. Жюли вспомнила, что во время обедов он поглядывает на нее из-под тишка, и нынче утром, за столом, она несколько раз поймала на себе его взгляд. Сегодня она была очаровательна. Госпожа де Голланда купила для нее несколько кусков ткани, простой, но светлой и веселых оттенков. Старые служанки шили из нее платье по старой моде, как она носила в прежние годы, но она переделала его по-своему. В этом милом полотняном платье с цветочками и просто закрученными волосами она очень напоминала прежнюю маленькую Жюли, и она с повадками девочки скользнула незамеченная за скамью, где мечтал Николай. Она вошла в чащу молодняка. Плющ обвивал деревья и застилал почву своими зелеными сердцевидными листьями. Отверстие в трильяже было расширено. Она прошла. Она стояла за спиной Николая, задерживая дыхание. Вдруг, нагнувшись, она запрокинула его голову и положила обе свои руки ему на глаза. Потом она перешагнула через скамью и, усевшись на колени изумленному Николаю, обвела его шею руками и поцеловала его долгим поцелуем в обе щеки, шепнув ему на ухо: «Какой ты глупый, бедный мой Николай!» Несколько дней продолжалась бесконечная болтовня. Подобно тому, как она разыгрывала роль взрослой барышни перед толстым портебизом, так же играла она роль девочки с тощим Николаем. Они вернулись к братским и товарищеским отношениям былых дней с той только разницей, что в эти игры и в это баловство она вносила все самые опасные приемы кокетства под видом самого искреннего простодушия. Как бы то ни было, Николай оказался по-прежнему в подчинении всем прихотям Жюли. Через несколько недель она сделала из него настоящего себе раба. Он блаженно шел повсюду, куда девушка хотела его повести, и испытывал к ней молчаливое обожание. Когда она начинала говорить, он смотрел на нее с раскрытым ртом и опустив руки. Она знала теперь свое могущество и злоупотребляла им, забавляясь тем, как ее большой кузен бывал ошеломлен и смущен тем, чего она от него добивалась. Так как она стала лакомкою, то он воровал для нее лучшие плоды со шпалер. Персики начинали созревать. Госпожа де Голланда старательно посылала их на продажу в город, оставляя только необходимое к столу в Пантабель. Николай подстерегал корзины в буфетной перед их отправкой на рынок. Старый садовник Илер, очень любивший своего молодого господина и во время чистки аллей подметивший кое-что из проделок господина Николая и девицы Жюли, клал наверх самые лучшие плоды и смеялся своим беззубым ртом, когда потом уже не находил их там. Жюли вкушала их своим прелестным алым ротиком и любила освежаться ими. Она была подвижная и неугомонная, и не давала Николаю ни минуты вздохнуть свободно. Они во весь дух гонялись друг за другом по аллеям, и Жюли в этих перегонках и преследованиях находила предлог упасть в объятия кузена. Она падала ему на руки, вся разгоряченная и запыхавшаяся. Ее маленькие груди трепетали под ее корсажем в цветочках. Николай подхватывал ее вначале со смущением, а потом с увлечением. Он чувствовал исходящий от нее влажный аромат кожи, белья и юности. Иногда, наоборот, она жаловалась на усталость и истому, притворялась, что не может сделать ни шагу. Тогда он должен был поддерживать ее. Чтобы помочь ей, он охватывал ее гибкий стан. С трудом подвигались они вперед. Тогда Николай предлагал донести ее до скамьи. Она же, манясь, соглашалась, становилась грузною, тяготела всею своей плотью, ощущаемую сквозь ткань, всем своим телом, неподвижным и словно отяжелевшим от сна. Летняя пора, которая наступила и была очень жаркая, приостановила забавы. Надо было найти игры более покойные. И Жюли изобретала самые сладострастные. Она стала томную, нежную и ленивую. Часто проводили они послеполуденное время под деревьями, растянувшись на ковре из плюща. Бродил там аромат горький и крепкий. Жюли, наконец, засыпала, и Николай рассматривал ее красивое, успокоенное лицо, в котором уже не было ни лукавства, ни дерзости, а одна лишь свежесть самой прекрасной и нежной юности. Наконец, жара, все еще оставаясь сильной, немного спала в следующие дни. Николай провел часть послеобеденного времени у матери. Госпожа де Голланды чувствовала себя довольно плохо в тот день и должна была удержать при себе сына, чтобы продиктовать ему письмо к нотариусу, господину Левассеру, по поводу возобновления контрактов. Эти диктовки, повторявшиеся время от времени, были мучительны для Николая, так как он ничего не понимал в деловом языке, от которого его мать старательно держала его вдали. Однако к 4 часам, окончив работу, он мог выйти, чтобы присоединиться к Жюли, которая должна была ждать его у зеркала вод или малого бассейна. Она была там, и Николай, вспомнив старого Илера, задрожал, завидя ее, так как перед тем, чтобы прийти сюда, она, должно быть, опустошила все розовые кусты, если судить по количеству роз, усыпавших землю под ее ногами. Были там розы пурпурные и красные, белые, махровые и простые, и огромные розы желтого цвета. Они образовали перед ней благоухающую груду, откуда она брала по одной, чтобы сплести венок. Некоторые из них, слишком распустившиеся, осыпались, и она собирала лепестки их в тростниковую корзинку, где, улыбаясь, нюхала их. Иногда она бросала горсть их в лицо Николаю, сидевшему рядом, а он одним щелчком отряхивал их с кружев своей манжеты. Когда она кончила, она принялась тихонько снимать свои башмаки. Николай с удивлением смотрел на нее. Сняты были и чулки, и показались ее стопы. Они были маленькие и белые, и когда, встав, она оперлась на них, то голубая жилка вздулась на розовой коже. Николай молча любовался ими. Они были трепетны и тонко нервны, слегка пожимаясь от касания песка. Ноготь большого пальца был похож на маленькую лощеную раковину. Когда она встала, она приподняла юбку, и Николай увидел ее голые ноги. Полные икры поддерживали гладкие колени. Выше колен показалась плоть бедра, еще более белая, уже таимая. Она действовала с нескромностью покойную и улыбчивую. Благодаря обильным зимним и весенним дождям в бассейне оставалось немного воды. Дно было заткано мхом, зеленым и щекочущим. Жюли перешагнула через закраину. Она шла по воде осторожно, чтобы не замутить ее. В одной руке она держала венок из роз, а в другой — корзину с лепестками. Подойдя к тритону, она ловко вскарабкалась на цоколь, украшенный раковинами. Морской бог высился зеленоватый и мускулистый. Его рука подносила ко рту извитую раковину. Казалось, что он смеется, выпятив грудь и надув щеки. Жюли надела на голову статуи венок из цветов. Красота роз помолодила мрачную бронзу. Полными горстями бросала девица Демосей лепестки из корзины. Они рассыпались и усеяли зыбкое зеркало. Потом покорные лепестки, захваченные подводными течениями, оживляющими и самые застойные воды, сблизились, перевелись и образовали подвижной арабеск. Наступил вечер, и над бассейном поднимался запах сумеречной воды и сладостный аромат роз. Но Николай де Голланды видел только одну Жюли, как она, ухватив тритона за его металлическую руку, наклонилась к отражению двойного образа, где видела себя стоящую на чешуйчатой спине чудовище, которое, казалось, похищало ее смеющуюся и полуногую, поднимая звуки своей торжествующей раковины.